Глава 25. Джо уставился на море, завороженно наблюдая, как снег падает на пляж, с энтузиазмом добавляя новые дюймы к уже собранным. Может, смерть не такая плохая штука, если я смогу время от времени смотреть на такое, подумал он. Может, она будет началом чего-то, а не концом всего. Потом Джо вспомнил Дейзи Мэй и бездомных людей, умерших под присмотром его отца. Он был благодарен амнезии за то, что она не забрала эти воспоминания, поскольку пока не заслужил покоя. Он что-то упустил, иначе не оставался бы здесь, на почвенной стороне, и герцогиня сказала, что он не сможет перейти должным образом, пока не раскроет правду о своей смерти. Какой-то кусок головоломки все еще ускользал от него. Забравшись на ближайшую дюну, Джо изучал горизонт, пытаясь отыскать признаки магазинчика, о котором говорил Элайс. Если памяти можно доверять, а ей нельзя, он должен быть где-то близко. Джо прищурился на укол света, приметанный к ночному небу. Примерно миля отсюда, судя по виду. Вряд ли маяк надежды, но, по крайней мере, что-то полезное. И если там нет демонических слонолюдей, он все еще идет первым. Пляжная хижина Джози была своего рода местным учреждением и, как многие учреждения, шло в комплекте с предостерегающей надписью: «Чтобы работать здесь, не обязательно быть безумцем, но это помогает». Подростком Джо буквально бесился от этого заявления. Восклицательный знак, заглавные буквы в последнем предложении, сам факт этого предложения. Несмотря на пошлость плаката, Джо приходилось признать, что послание во многом попадало в цель. Он не был безумным, когда здесь работал, скорее нищим и скучающим, но быстро текущее безумие могло смягчить ситуацию. Хижина не была заколочена. В лунном свете виднелось окно с его пыльной коллекцией цацок, ведерок, совков и вертушек, но разница была невелика. Помимо случайного прохожего, выгуливающего собаку, гости редко посещали этот квадратный дюйм побережья после октября, а тот давно прошел. По крайней мере, Джо так думал. Красно-белый навес, полинявший и настолько обтрепанный, что вполне мог висеть еще с тех дней, когда Джо тут работал, шел волнами на ветру, да и вся хижина производила впечатление, будто сильный порыв ветра унесет ее в море. «Люди говорили это 20 лет назад», – подумал Джо. «Это место еще увидит меня в гробу». Он поморщился, когда осознал, что это уже случилось. Разбилось стекло. Джо резко развернулся, высматривая виновника. Фасад магазина не тронут. Возможно, кто-то разбил заднее окно. Он пошел вперед, слегка улыбнувшись, когда прошел сквозь окно. К этому можно привыкнуть. Надо думать об этом как о сверхсиле, а не о вечном наказании от разозленного бога. Когда Джо вошел в магазин, сквозь него прошла рябь дежавю. Этому месту хорошо шла сонливость межсезонья, будто такое состояние было для него естественным, а летняя суета всего лишь отклонением. Джо насторожил уши, услышав хруст подошв по стеклу. Звуки доносились из глубины. Он прокрался вперед, не в силах избавиться от давней привычки, хотя его не могли ни видеть, ни слышать, помня, что это вранье, что Дейзи Мэй была видна и слышна и заплатила за это. Она была добра к нему, груба, возможно, но груба по-доброму, и он не смог ее защитить. Пытался ли он ее защитить, когда был жив? Не потому ли она закончила жизнь в той каморке, а он истек кровью на полу? «Джо, соберись», — сказал он себе. «Сосредоточься, пока можешь». Пригнулся к дверному проему, занавешенному нитями бус. С другой стороны донеслись знакомые голоса. «Блин, это секси! Боевая рана, не? Заведи повязку. Будешь грёбаным пиратом, никто не свяжется». Райан, девушка, молодая. Та девчонка, с которой они видели его в школе. Богатая девчонка, играющая в подружку бандита. Староста. Джо прошел сквозь занавес, по привычке ожидая, что бусины ударят его по лицу, что их стук разнесется по комнате. Наверное, так будет всегда, как у человека, чувствующего зуд в ампутированной руке. Однако бусины его не задели, и он прошел в ресторан. Щедрое определение и в лучшие времена, но особенно сейчас, посреди зимы, когда он служил пристанищем только одноглазому подростку-бандиту и его малолетней сообщнице-любовнице. Сзади виднелась открытая дверь во дворик, стекло рядом с ручкой разбито, торчат осколки. Ветер мотал дверь взад-вперед, эхо ударов разносилось по магазину. «Жуткое, блин, местечко», — сказал Райан, бережно опуская рюкзак на пол и отстегивая клапан. «Лучше, когда тут полно туристов». «Трусишка», — отозвалась девушка, игриво стукнув его по руке. «Тут ничего нет, только мы с тобой». Райан огляделся, его взгляд остановился на Джо. «Говорю тебе, тут херня какая-то. Прямо чувствую, типа в воздухе что-то висит». Джо завороженно уставился на него. «Он меня не видит, но ощущает. По крайней мере, что-то ощущает». «Блин, не висит тут ничего, кроме фигни», — сказала девушка. «Ты курнуть делаешь или как?» «Младший Дейзи Мэй. Графская трасса на полном ходу. Не успеешь моргнуть, как они начнут использовать восьмилеток». Райан кивнул, вытащил кожаный мешочек, развязал и достал пакетик с крэком, простую стеклянную трубку и зажигалку. «Надо курнуть, ага. Фиговые дела. Это Джо, которого шлепнули. Херово все кончится». Он провел рукой по изуродованной глазнице. «Думаю, отколоться». «Вот, блин». Райан кивнул. Огонек зажигалки проплясал по основанию трубки, кристаллы в чашечке потемнели. Он затянулся, вздохнул и устроился поудобнее. «Я тут завязываю. Становится жарко. Особенно после сегодняшней ночи. Мы с Питом рассчитаемся. Он собирается двигаться». «Он так тебе сказал?» — спросила девушка, забирая трубку из онемевших пальцев Райана. «Сам знаю. Убьешь федерала, и к тебе заявятся все его дружки». «Но Пит же сам из полиции». «Оборотень. Они выкопают все это дерьмо». Девушка вдохнула и вскрикнула от радости, когда дым заполнил легкие. «Поехали со мной, в Нот», — сказал Райан. Девушка оперлась спиной о стойку бара, закрыла глаза. «Здесь дом. И потом у нас нет денег. Я работаю над этим. Планы на подходе». Она открыла глаза. «Какие планы?» «Глаза как блюдца». Райан наклонился к ней, к лицу прилеплена шаткая улыбка. «Не могу сказать, но после сегодняшней ночи бабло перестанет быть проблемой». Девушка начала отключаться, и Райан пнул ее по ноге, выдергивая из оцепенения. «А сколько бабла?» – сонно спросила она. «Хватит жизнь устроить. Только сначала нужно помочь Питу кое-что сделать». «А скажешь что?» «Конечно, скажет», — подумал Джо. «Ему до смерти хочется, поэтому он и привел тебя сюда. Райанам этого мира всегда требуются свидетели их гениальности». «Обрываем концы. Концу это не понравится, но он будет слишком мертвый, чтобы жаловаться». Девушка, заторможенная и под кайфом, но заинтересованная, наклонилась к нему. «Ну ты бандит. А кто?» «Тебе лучше не знать подробности. Но для тебя есть дело, если захочешь». Райан подергал козырек бейсболки. «Хотя нет, забудь. Большие игрушки не для маленькой девочки». Девушка выпятила подбородок. «Херня! Скажи, что делать?» Райан отвел взгляд, будто обдумывая предложение, а не восхищаясь собственной манипуляцией. «Ладно, дам тебе шанс. Дело простое. Нужно сообщить плохую новость одному плохому мужику». «А у него есть имя?» – спросила девушка. «Лазарус», – ответил Райан. «Преподобный Билл Лазарус».